Секты. Чем только я не занималась в своей жизни. Историей, журналистикой, театром, дайвингом, сексом, кулинарией, воспитанием кота, туризмом. Сейчас я пишу книги, много путешествую, фотографирую, занимаюсь психологией и ее различными направлениями. Но ни одно из этих занятий не забирает меня без остатка. Ни от чего я не теряю голову безвозвратно и окончательно. Я боюсь сектантов, боюсь людей, категорично помешанных на каком-то деле и видящих мир сквозь призму секты, в которой они находятся. Мне страшны богообразные бабушки в платочках, которые постятся, ходят на исповедь и на все вопросы имеют один ответ. На все воля Божья. Бог дал, Бог взял. Меня пугают женщины, которые считают, что овнов со скорпионами по гороскопу полная несовместимость, поэтому отношения не стоит и начинать, все равно они обречены. Меня раздражают все представители сетевого маркетинга, в глазах которых навсегда застыли каталоги с рекламной продукцией. Мне неприятны хронические алкоголики и наркоманы. Меня смешат люди, которые считают, что НЛП – панацея от всех бед и неудач, которые и в быту разговаривают исключительно терминами НЛП. Да-да, я встречала таких людей. Я не люблю сектантов. Не приемлю их ни в каких видах. Глобальная цель НЛП – расширить ваши границы, вывести вас за рамки любых сект, а не сделать вас адептом психологических тренингов.